Глава 41. Дим Попаданец. Вадим I, великий князь проклятых земель, лорд долины Семи Перевалов, министр ордена рыцарей прекрасного далека, хозяин замка Единорога и прочее, прочее, прочее, объявил церемонимейстер. А что, у всех тут длинные имена, так и мне нетрудно нечто подобное сочинить. Главное потом самому не забыть. Эледриэль, дочь Буриэля и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса, прозвучало имя моей светлой жены. «А что так скромно?» – прошептал я ей на ушко. «Ты вроде говорила, что полное имя у тебя намного длиннее». «Оно только для эльфийских церемоний», – также шепотом ответила она. Ларине, дочь Нейриль Румасия и Ротишама Седого Волка, лордов Первого Леса, была названа и темная. Ну вот нас и представили местному свету. Я вел себя прилично, скромно рассказывал о своих великих подвигах на ниве борьбы со слековниками и прочей нечистью. Когда меня об этом расспрашивали, даже осколок алтаря показал. Потом подошел один придворный и начал хвастаться своим подвигом на том же поприще, а именно одним единственным сликовником, убитым им когда-то давно в молодости. Судя по кислому выражению лиц окружающих, делал он это далеко не в первый и даже не в сотый раз. И я позволил себе в связи с этим маленькое хулиганство. «Мне всегда было интересно», — сказал я ему. Амулеты сликовников в разных королевствах отличаются или одинаковые? И теперь рад встретить человека, в этом деле хорошо разбирающегося. Никогда не думал об этом. Был вынужден признаться придворный. Да и какая разница? Я всегда придерживался того мнения, что со сликовниками нужно поступать, как с вампирами. Увидел – убей. «Тут ты, несомненно, прав», — согласился я с придворным. «Мне просто интересно, похож ли добытый тобой амулет на мои?» С этими словами я скромно вытащил из кармана заранее приготовленную горсть амулетов. «А что? Всем, и главное, самим служителям Слика, и так уже известно, кто разбил тот алтарь. Так что лучше действовать по принципу, чего нельзя спрятать, выставь на показ». После этой маленькой демонстрации я вдруг стал весьма популярен у дам. Ведь княжеский титул куплен, да и настоящим князем, особенно из северных варваров, тут никого не удивишь. А вот титул убийцы сликовников – редкость, а он у меня самый настоящий. То, что большую часть этих самых сликовников убили мои эльфийки, не так уж и важно, потому что под моим мудрым руководством. Большая часть придворных дам сразу возжелала со мной потанцевать, но мои ушастые жены следили, чтобы я не увлекался. И тут же взяли это дело под контроль. Для приличия позволили мне потанцевать только с несколькими, а потом оставили это право себе. Зря они думают, что таким образом меня чего-то лишили. Я танцевать не люблю и не умею, и все, что смог сделать, так это специально никому ног не отдавил. Так что им даже благодарен за то, что спасли. Ларине, темная эльфийка. Так я и поверила, что Вадим различиями в амулетах сликовников интересуется. Перед дамами хвастается. Буквально сразу же началось. Князь Вадим, а страшно было разбивать алтарь? Князь Вадим, а правда, что морские разбойники отрезают своим пленникам уши? Князь Вадим. А это случайно не твои книги с поучительными историями гномы печатают? Князь Вадим, а из каких эльфиек получаются лучшие жены, светлых или темных? Потом они нашего мужа танцевать потащили. Он даже сделал вид, что не хочет и позволяет себя уговорить. Ну, я тоже умею играть в эту игру. Среди придворных был один темный эльф. Из низкородных, разумеется. Другие к людям на службу идут крайне редко. Одного моего взгляда было достаточно, чтоб он тут же подошел. «Для меня огромная честь пригласить на танец принцессу Первого Леса», — сказал эльф. «Еще бы! Для него было бы большой честью просто присутствовать на одном балу со мной. Это для людей все эльфы на одни уши, как они говорят, когда думают, что никто из первородных их не слышит. Поэтому для всех тут кажется естественным, что мы танцуем. Многие даже залюбовались красотой движений, хотя с точки зрения самих эльфов, было бы куда естественней, если бы я с кем-нибудь из местных принцев или графов танцевала. Краем глаза слежу за Вадимом. Заволновался, даже приятно это видеть. Будет знать, как перед всякими придворными вертихвостками подвигами хвастать. Эльф явно раскусил мою игру. Будь он из высокородных, обязательно спросил бы, стоит ли этот человек таких усилий. А так молчит, не лезет ни в свое дело, и правильно. Вообще мы с Элидриэль вскоре навели порядок, оттеснив от своего человека наглых придворных дам. Хватит танцев. Мы лучше на гитаре сыграем и споем. Вот не думала, что стану рваться выступать перед людьми. Но что поделаешь? Дим, попаданец. Эль с Ларой окончательно прекратили мои танцы, за что им спасибо, а заодно и все прочие. И предложили публике, что лучше вместо этого споют. Гитару, подаренную мне Алисой и слегка поломанную пиратами, они починили еще на острове. Причем сами, Нарину не доверив, хотя он и предлагал помочь. Публика была не против, очень даже за. Не часто представляется случай услышать, как поют эльфийки. Что я уже давно заметил, свои эльфийские песни и та, и другая пели очень редко, да и то только мне. А вот те, что переводили из фонотеки моего MP3-плеера, не стеснялись исполнять и при посторонних. Вот и сейчас каждая спела по нескольку песен из своего репертуара, а потом закончили вместе песней друзей, но совсем не той, что из бременских музыкантов, которая, кстати, очень даже подходит нашей компании, но ушастым почему-то не нравится, а совсем другой, автора которой я никогда не знал. В плеере в качестве такового высвечивалась льдинка. Понапридумывают ролевики себе имен. А потом, если автор или исполнитель понравится, порой бывает крайне трудно найти что-нибудь еще из его репертуара. Но в любом случае, сама песня была хорошая. На ступеньках старинного храма, в лабиринте прошедших эпох, мы стояли, нас было так мало, мы стояли и ждали врагов. Нам бежать, забывшая честь, вроде ж нечего больше терять. Но сказал кто-то, мы еще вместе, им нас не взять. Спина в спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель. Своей кровью заплачу за то, что вы смогли остаться. Пускай сегодня день не мой, пока друзья мои со мною, мы справимся с любой бедой, с чертями, Богом и судьбою. На донжоне старинного замка, в лабиринте интриг и идей, мы стояли, до слез было жалко, что не вывести даже детей. Только кто-то сказал веселее, мы друзьям дали слово дожить. Люди щиты, да в слово сильнее, нас не сломить. Спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель. Своей кровью заплачу за то, что вы смогли остаться. Пускай сегодня день не мой, пока друзья мои со мною, мы справимся с любой бедой, с чертями, Богом и судьбою. На паленой адом высотке, в лабиринте второй мировой, мы стояли и рвался Джон глотку, чтобы брали побольше с собой. Он кричал, если есть еще пули, чтоб не смели беречь для себя. Эй, братишки, вы что там уснули? Смерть лишь одна, спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель. Своей кровью заплачу за то, что вы смогли остаться. Пускай сегодня день не мой. Пока, друзья мои, со мною мы справимся с любой бедой, с чертями, Богом и судьбою. На асфальте заплеванных улиц, в лабиринте больших городов мы стояли, мы снова вернулись. Наши знания, честь и любовь. И сегодня, как лет через 200, отлирай или там еще где, кто-то скажет, кому-то мы вместе. Спина к спине, спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель, своей кровью заплачу. За то, что вы смогли остаться, пускай сегодня день не мой. Пока, друзья мои, со мною мы справимся с любой бедой, с чертями, Богом и судьбою. И все подходило. И забытый храм, и старинный замок, и Вторая мировая. Тут своих великих войн хватало. А то, что последняя отгремела 3000 лет назад, ничего не меняло. Еще были живы свидетели. И асфальт заплеванных улиц, прекрасно замененный брусчаткой. А уж когда эльфийки, светлая с темной, пели, чуть ли не срываясь на крик «спина к спине», никуда они срываться не собирались, но прекрасно это имитировали. Впечатляло. Они, кстати, и пели эту песню, стоя спина к спине. Эль с гитарой, а Лара с обнаженным мечом в руках. Эльф, с которым темная до этого танцевала, вообще был шокирован. Так ему и надо. Видел я, как он на меня зыркал. Практически, как на врага народа. По окончании бала подвыпивший король пожелал подписать мирный договор между нашими державами. Советники попытались его отговорить, но не тут-то было. Я и мои ушастые принцессы горячо поддержали это начинание мудрого монарха. Очень простой и надежный договор был составлен и подписан, буквально не отходя от кассы, в смысле трона. Надежность его заключалась прежде всего в том, что слишком уж мы далеко друг от друга находимся, чтобы его нарушить. География, так сказать, будет категорически против. Почему были против советники, понять легко. По этой же причине договор был нужен мне. С липовыми князьями пактов о ненападении никто не подписывает. А следовательно, у меня появилась еще одна бумажка, уже не купленная, подтверждающая статус. Расту, так сказать.